Глава 10. Теплая встреча. Плот уносился все дальше и дальше по реке. День разгуливался, становилось светлее и теплее. Спустя некоторое время река сделала крутой поворот, огибая вдававшийся глубоко в воду мыс. Волны дробились о скалистый выступ, бурлили и пенились. Но течение быстро унесло плот дальше, и скала исчезла позади. Берега словно раздвинулись бесконечно. Деревья пропали. Бильбо изумленно озирался. Перед ним простерлась низина, изрезанная сотней мелких речек, потоков и ручьев, на которые разбилась река. Извилистые потоки исчезали в болотах, втекали в озера. Повсюду среди воды россыпью были разбросаны островки, и все же основное русло реки не исчезло. Широкой лентой она мощно стремилась вперед, а вдали, врезаясь темной вершиной в облака, маячила гора. Она одиноко возвышалась над холмистой равниной, над лесом, словно молчаливый дозорный. Одинокая гора. Длинный путь прошел Бильбо, испытал много невзгод и опасных приключений, чтобы увидеть гору. И вот она перед ним. Но радости он совсем не испытывал. Гора ему не понравилась. Прислушиваясь к разговорам сплавщиков, Бильбо понял, что ему и гномам, хоть они и сидят сейчас в бочках, ужасно повезло. Могло так случиться, что они и вовсе не добрались бы до одинокой горы. Дело в том, что дороги, проложенные с востока через черный лес, давно уже заросли, и торговля идет теперь только по реке. Однако и здесь не все ладно. Между озерными жителями и лесными эльфами постоянно возникают споры о том, кто должен следить за чистотой лесной реки и сохранностью ее берегов. Того и гляди, эти ссоры приведут к полному разрыву. Вообще здесь все очень изменилось с тех давних времен, когда гномы еще жили в недрах одинокой горы. Теперь это вспоминается как смутное предание. Даже Гэндальф, давно не бывавший в том краю, не знал о многих бедах, постигнувших эти места. Ливневые дожди и наводнения, случались здесь и землетрясения. Многие приписывали их козням дракона, но вслух говорить не решались, намекая лишь многозначительным кивком в сторону одинокой горы, логова этого чудовища. Берега реки постепенно размывались и раскисали, превращаясь в болото. Тропы заросли осокой и исчезли в вязкой трясине. Вместе с ними исчезли пешие и конные путники, отчаявшиеся отыскать дорогу в бесконечных болотах. Та дорога через черный лес, по которой по совету Беорна отправились гномы, ближе к его восточной оконечности, совсем пропадала и превращалась в еле заметную тропинку. Только лесная река еще оставалась единственным надежным путем, ведущим от опушки черного леса к долине, над которой всей своей громадой нависала одинокая гора. Так что Бильбо действительно повезло. Волей случая он попал именно на ту единственную дорогу, которая вела к цели. Хоббиту, дрожавшему от холода и страха на жестком плоту, стало бы, наверное, легче, узнав о том, что весть об их приключениях и побеге достигла ушей Гэндальфа. Волшебник очень обеспокоился и поспешил закончить свои дела, чтобы немедленно отправиться на поиски Торина и его компании. Но Бильбо этого, увы, не знал. Он знал лишь, что река все тянется и тянется бесконечно, что он безмерно голоден, насмерть простужен и что гора своим грозным и хмурым видом наводит на него тоску. Вскоре, однако, река повернула к югу, и гора опять исчезла из виду. День уже клонился к вечеру, когда размытые берега вдруг обрели свои очертания, стали каменистыми. Река словно бы вновь собрала в свое русло все разбежавшиеся было потоки и широко, мощно перекатывая волны, неслась вперед. Солнце уже село, когда река сделала последний поворот и влилась в долгое озеро. Устье реки было обрамлено скалистой аркой с каменными воротами. Долгое озеро. Столько воды Бильбо видел впервые. Он думал, что только море бывает таким огромным. Озеро было необыкновенной ширины. Берега его почти скрывались в тумане, а в длину долгое озеро казалось и вовсе бесконечным. Оно простиралось на север до самой одинокой горы, и тот дальний его берег был и вовсе невидим. Но Бильбо помнил карту и потому знал, что там вдали, где уже замерцали звезды Большой Медведицы, в озеро впадает бурная река. Воды двух рек, бурной и лесной, разливаются и затопляют каменистую долину. На юге, близ одинокой горы, озеро обрушивалось водопадом, и реки снова, каждая в своем русле, неслись дальше в неведомые земли. Неумолчный шум водопада наполнял вечернюю тишину. У самого устья лесной реки стоял странный город, о котором толковали эльфы в королевских погребах. Город был возведен посреди озера, хотя несколько домишек разбежалось и по суше вдоль берега. Скалистый мыс изгибался подковой, образовывая тихую бухту и защищая свайный город от бурного течения, вливавшейся в озеро реки. С берега на окружающую город платформу был перекинут большой деревянный мост. Жизнь в этом городе, который издавна возник под сенью Драконовой горы, кипела. Обитали здесь не эльфы, а люди. С юга по многоводной реке текли в город торговые караваны. По каменистой дороге грохотали груженные доверху телеги. Казалось, город процветал, но на самом деле лучшие времена давно миновали. Лишь в легендах и преданиях осталась память о великих днях, когда на север к могущественному городу Дейлу от богатого озерного города поспешала целая флотилия судов с дорогими товарами, оружием и золотом, и охраняли ее сильные воины в доспехах. Город был населен храбрецами и героями, которые непременно побеждали врага в жестоких битвах. А теперь напоминанием о тех легендарных временах служили лишь подгнившие могучие сваи, которые обнажались в час отлива или в сезон засухи. Нынешние жители озерного города и вовсе редко вспоминали о славе своих предков, но до сих пор звучали старые песни о гномах, обитателях горы, их королях Троре и Трейне из древнего рода Дьюрина, о нападении дракона и гибели повелителей Дейла. Пели о том, что настанет день, когда вернутся Трор и Трейн, и распахнутся ворота горы, и вновь нескончаемым потоком польется оттуда золото. Тогда город воспрянет, зазвучат повсюду веселые песни и радостный смех. Однако легенда не избавляет от забот и дел, и жизнь в городе текла своим чередом. Связанный из бочек плот заметили издали. Навстречу ему между сваями заскользили лодки. На плот забросили причальный канат, отбуксировали его в маленькую бухту озерного города, и вскоре он уже качался у берегового спуска моста. Прежде чем разгружать плот, отгонять пустые бочки и вновь наполнять их, лодочники и эльфы-плотовщики отправились пировать в озерный город. Вот удивились бы они, увидев то, что происходило в сумерках на пристани после их ухода. Первым делом Бильбо перерезал веревки, скреплявшие бочки. С трудом он докатил одну из них до берега. Изнутри послышались стоны, и из бочки показался гном. Жалкий, несчастный, помятый. Измочаленная борода его была утыкана пучками сырой соломы. Лицо разрисовано синяками и царапинами. Гном промок, продрог. Затекшие, одеревеневшие ноги еле двигались, и он не в силах сделать и шага, рухнул у самой воды. Бедняга умирал от голода, и за время сидения в бочке, казалось, так одичал, что похож был на побитую собаку, которая просидела на цепи целую неделю без пищи и воды. Узнать в жалком существе Торина можно было лишь по золотой цепи на шее, да по изодранному когда-то небесно-голубому, а теперь грязно-серому капюшону с потускневшей серебряной кисточкой. Не сразу он пришел в себя и смог вымолвить хоть что-то. — Ну, живой? — не очень вежливо спросил Бильбо, забыв, что сам-то он сумел и еды перехватить, и в бочке не сидел, а в волю дышал свежим воздухом. — Между прочим, ты уже не в тюрьме, а на воле. Так что пошевеливайся, двигай руками и ногами, если, конечно, еще намерен продолжить ваше нелепое путешествие. Да, — да-да, ваше, а не мое. Коли согласен, то помоги мне вытащить из бочек остальных гномов, пока не нагрянули эльфы. Торин ничего не ответил, а с трудом, кряхтя и охая, поднялся и принялся помогать хоббиту. Барахтаясь в темной холодной воде, они искали среди бочек те, в которых были законопачены гномы. Бильбо и Торин стучали по круглым бокам бочек, кричали, но на стук и зов откликнулись всего шестеро гномов. Их выволокли наружу, помогли добраться до берега, и теперь все они, бормоча что-то несвязное и постанывая, сидели или лежали рядком. Гномы были так измотаны необычным путешествием, что плохо соображали, где находятся и что с ними происходит. Самыми несчастными казались Двалин и Балин. Бесполезно было ожидать от них хоть какой-то помощи. Бифуру и Бафуру досталось, пожалуй, меньше всех, но они лежали и не желали шевельнуть ни рукой, ни ногой. Фили и Кили, самые молодые из гномов, выглядели почти молодцами и даже улыбались. Им повезло оказаться в маленьких бочонках, плотно набитых соломой. Они отделались всего парочкой синяков и, немного размявшись, готовы были помогать хоббиту. — Ох, я и нанюхался яблок! Тьфу! — отфыркивался Фили. — Моя бочка была набита ими до отказа. Зябко, сыро, двинуться не можешь, дышать нечем. А у тебя со всех боков яблоки, яблоки, яблоки. Эх, тьфу, гребни, с ума сойти можно. Готов съесть все, что угодно, только дай. Но в жизни больше ни единого яблочка в рот не возьму. С помощью Фили и Кили хоббит и Торин отыскали, наконец, всех остальных гномов и освободили их. Обмякший толстяк Бамбур то ли спал, то ли был без сознания. Дори, Нори, Ори, Оин и Глоин наклебались воды. Полуживых их одного за другим перенесли на руках и уложили на берегу.